Астрид Линдгрен. Пеппи «Длинный чулок». Повесть-сказка. Перевод со шведского. Москва. Детская литература. 1981 год. Познакомьтесь с Пеппи. Сейчас вы познакомитесь с удивительной девочкой. С лучшей в мире девочкой, как сказал бы про нее Карлсон. Ну, а Карлсона, который живет на крыше, вы все, конечно, знаете. О нем вам рассказала замечательная шведская писательница Астрид Линдгрен. Она же написала и эту книжку про Пеппи Лотту Виктуалино Рольгардину. Короче, про Пеппи «Длинный чулок». А что же в ней удивительного, спросите вы, поглядев на ее рыжие косички, огромные веснушки и смеющиеся глаза? Девочка как девочка. Но вы ошибаетесь. Пеппи вовсе не самая обыкновенная девочка. Хотя бы уже потому, что она в 9 лет живет совсем одна в своей вилле курица. Ну, впрочем, не совсем одна, а с обезьяной по имени господин Нильсон. И лошадью, да-да, с настоящей живой лошадью, которую она выносит с террасы в сад, когда собирается поехать прокатиться. Как же может 9-летняя девочка поднять лошадь? Снова спросите вы меня с недоумением. Вообще-то вы правы, конечно, не может. А вот Пеппи может, потому что она не только лучшая в мире, но и самая сильная в мире девочка. А в том, что это так, вы перестанете сомневаться, когда узнаете, что она, шутя, закинула на шкаф забравшихся к ней воров Карла и Блома и не только положила на обе лопатки прославленного силача тяжеловеса Адольфа, но и пронесла его на вытянутой руке вокруг арены цирка. А еще Пеппи самая веселая в мире. Если вы мне не верите, то спросите Томми и Аннику, которые живут с ней по соседству. Они вам скажут, что ни с кем не бывает так интересно, как с Пеппи. Вот Томми и Анника — обыкновенные шведские ребята. Они ходят каждый день в школу и живут в доме с папой и мамой. А Пеппи потеряла маму, когда была совсем маленькой. И она избороздила со своим папой, капитаном Эфроемом, длинный чулок, все моря и океаны. Но потом, во время страшного шторма, огромная волна смыла его с палубы. Однако Пеппи уверена, что ее папа не утонул, а доплыл до острова и стал там негритянским королем. И она все ждет, что он построит лодку и приедет за ней. Дождалась ли она своего папу, вы узнаете, когда прочтете эту книгу. И еще вы узнаете, как она играла в салочки с полицейскими, как спасла во время пожара 2 малышей, как купила 100 килограммов конфет и устроила для всех ребят своего городка настоящий конфетный бал, как... Но не буду пересказывать все удивительные проделки Пеппи. Вам ведь предстоит провести в ее обществе немало времени, и я уверена, что вы ее полюбите не меньше, чем ее любили Томми и Анька. А они теперь и представить себе не могут жизни без Пеппи. И в самом деле, для чего же уныло и скучно было в маленьком шведском городке до ее появления? Местные дамы подолгу пили кофе и вели пустые разговоры. Школьная попечительница фрекен Розенблюм наводила на всех детей жуткий страх. Директор цирка оказался злым и жадным. Дети подолгу печально стояли у витрины кондитерского магазина. А хулиган Лабан безнаказанно безобразничал на ярмарке. Но при этом все жители были очень довольны собой. Думали только о своей выгоде, больше всего на свете дорожили тишиной и покоем, вечно твердили одни и те же слова и терпеть не могли детей. В эту размеренную, упорядоченную и однообразную жизнь Пеппи ворвала, словно весенняя гроза. Оно и понятно, ведь Пеппи не только самая сильная, самая веселая, самая смешная в мире девочка, но и самая добрая и справедливая. Одним словом, она такая, какой вы все хотите быть. И живет она так, как вам всем хотелось бы жить, чтобы никто не гнал спать в самый разгар игры и не заставлял пить рыбий жир, когда хочется есть конфеты. Пеппи, конечно, живая шведская девочка, со всеми обычными детскими недостатками. Она не поседа, неряха, лакомка, любит приврать, но вместе с тем она ваша мечта.